Не знаю, почему я вообще согласился на эту авантюру. Единственное утешение – здесь нет мерлитовых штолен. Думаю, здесь может оказаться кое-что похуже, не зря вставлен блок с жесткой программой. Видимо, грядяне не в первый раз проделывают путь к Ангре. Они тормозили всеми двигателями, однако Клёнов, экономя последние крохи горючего, вынужден был то и дело отключать их, короткими резкими толчками стараясь удержать корабль на грани, за которой начиналось разрушение обшивки от тепловых перегрузок. «По-моему, мы слишком быстро снижаемся», — с сомнением проговорил Гжан, поглядывая на высотомер. «Снижаемся? Да мы попросту падаем!» «Ну так сделай же что-нибудь!» «Я пытаюсь, но двигатели левого борта не работают. Антигравитаторы не работают, тормозные системы...» «Что-нибудь вообще у нас работает?» «По-моему, нет». Клёнов пытался шутить, надеясь взять ухудшающуюся с каждой секунды ситуацию под контроль. Но системы отказывали одна за другой. Корабль давным-давно отслужил свой век. Проход через оверсайт оказался ему явно не по силам. И вот теперь на высоте 2000 метров над поверхностью Ангры он начал разваливаться. Не выдержали нагрузок кормовые швы. Листы жаропрочной броневой обшивки отваливались один за другим. Дал трещину и стирлинг центрального отсека. Находиться дальше на борту становилось опасно. Реакторы каждую секунду могли пойти в разнос, и чтобы не попасть в зону ядерного взрыва собственного корабля, Клёнов заглушил их полностью. Теперь корабль превратился в свободно падающее тело. Безжалостная гравитация планеты, не встречая больше сопротивления, неумолимо тянула их вниз. «Катапультируемся!» — крикнул Клёнов, разбивая предохранительную перемычку. Он рванул на себя рукоятку аварийного выброса пилотской кабины. Пиропатроны сработали, и их сразу же швырнуло в сторону от корабля вместе с креслами и прикрывшим кабину прозрачным защитным колпаком. Парашюты благополучно раскрылись. Честно говоря, Клёнов на это уже не рассчитывал. Кабина, плавно раскачиваясь под тремя решетчатыми грузовыми куполами парашютов, медленно шла вниз. «Зря я все-таки согласился», — задумчиво проговорил Гжан, разглядывая сквозь предрассветный сумрак быстро приближающиеся к кабине красноватые заросли. «В какую часть планеты мы попали, ты хоть знаешь?» «Ну, видишь ли, я не штурман. На последнем экране, прежде чем он окончательно полетел, было что-то вроде экваториального пояса». «Ты уверен, что нас здесь найдут?» «Это было бы нежелательно». «Ты хочешь сказать, что до прилета Руслана мы будем скрываться в этом лесу?» «Вполне возможно. Здесь есть дикое поселение, но у нас нет транспорта. Не думаю, чтобы после такой посадки на корабле что-нибудь сохранилось от планетарного комплекса». Внизу полыхнуло красноватое пламя взрыва. Кабину тряхнуло. «Кажется, корабль приземлился». «Да уж, влипли. Скажи спасибо, что не ядерный взрыв. Реакторы намертво дезактивировались. Может быть, что-то и останется». Кабина ткнулась в ветки деревьев, раздался треск, и упругий толчок швырнул их на предохранительные ремни. «Прибыли!» Клёнов взялся за рукоятки устройств, отделявших защитный колпак кабины. «Анализ делать не будем?» «Здесь живут люди, это установлено точно, значит и проживем и мы». Запоры щелкнули, и пружина оторвала колпак от вакуум-прокладок. Внутрь сразу же ворвался густой, пропитанный аммиаком воздух чужой планеты. «Ну и аромат!» «Да уж, не Рио-де-Жанейро!» Пришлось надеть привычные на гридосе маски с патронами, но еще долго обоих не отпускал мучительный кашель. Кабина застряла на небольшой возвышенности среди мясистых желтоватых кустов, оканчивающихся неприятной бахромой. Солнце еще не взошло, но было уже достаточно светло. «Эти кусты напоминают мне куски сырого мяса. По-моему, и вонище идет именно от них», — проговорил Гжан, пристально разглядывая ближайший куст. «Вполне возможно. Местная флора не изучена, так что лучше к ним не соваться и соблюдать максимальную осторожность». «Что вообще мы должны делать дальше?» «Надо посмотреть, сохранился ли в кабине аварийный запас, и пробираться к месту падения корабля. По моим наблюдениям, нас отнесло километров на 7-8 в сторону, так что к вечеру, несмотря на густые заросли, мы должны дойти. Думаешь, там что-то уцелело? Наверняка, раз не взорвались реакторы. В корабле много довольно прочных предметов, без которых нам здесь не выжить. Сомневаюсь даже, протянем ли мы до следующего утра, если не найдем корабль. Так что придется поторапливаться.